Мы раньше у другого озера жили, но там рыба кончилась, и орехи мы все ободрали. Вот и решили сюда перебраться. Зачем? Что, за месяц не смогли к людям выйти? Для этого надо было совсем быть тупыми. Мы боимся, сказал я. Чего? Наташа остановилась и посмотрела на нас. А вы сами не знаете, ответил Леон. Тупые совсем. Там с людьми что-то случилось. Они все уснули. На планету, наверное, напали. Мы сразу убежали. Мы единственные, кто не уснул. И вы так перепугались, что целый месяц ничего не выясняете, — воскликнула Наташа. Живете в лесу. Мы с Леоном промолчали. Пусть мы и притворялись, но все равно было стыдно. Мальчишки, — презрительно сказала Наташа, — правильно говорят, от одной девчонки пользы больше, чем от десятка мальчишек. «Это кто такое говорит?» — возмутился Леон. Наташа фыркнула. «Да уж кому надо, тот и говорит». «А вы что, можно подумать, не испугались?» — спросил Леон. «Вы тут не прячетесь? Вы партизаните, с инеем сражаетесь?» Глаза у Наташи стали злыми, подозрительными. «С инеем? А откуда вы знаете, что это иней?» Если сразу убежали. Я едва удержался, чтобы не дать Леону затрещину, но он уверенно поправился. Мы вначале на машине ехали. Там был телевизор. Мы видели, как султан выступал. Про то, что мы к Инею присоединяемся. Это какое-то оружие наверняка. Всем мозги промыли, они теперь зомби. А на нас, наверное, не сработало. Посмотрим, зомби вы или нет. Наташа махнула рукой. Идите вперед. Так мы и шли еще часа два, обогнули с десяток крошечных озер, перебрались через болотистую хлябь. Тут и остальные девчонки подошли ближе и старались держаться вместе, пока не вышли к холмистым предгорьям. На вершинах холмов росли пышные рощицы, но склоны были голыми, даже трава тут почти не росла. Наташа подозрительно осмотрелась, будто ожидая засады. Но никого не было, лишь галдели на деревьях птицы. По вечерам синицы все всегда слетаются из леса к хребту Харитонова. «Боитесь?» — съязвил я. Наташа презрительно посмотрела на меня и процедила. «Остерегаюсь, а не боюсь. Мария!» Одна из девчонок подбежала к ней. «Когда окно?» — спросила Наташа. Мария, косясь на нас, достала из кармашка куртки планшетку компьютера, уставилась на экран. Через 17 минут окно в 4 минуты. «Мало». «Через 42 минуты окно на 9 минут». «Пойдем». Наташа посмотрела на меня. «Бегать умеете?» «Да вроде». «Через 40 минут над нами не будет спутников визуальной разведки», — пояснила Наташа. «Спутники энергетического контроля нам не страшны. Я понял, почему у них такое примитивное оружие», — и кивнул. «За 10 минут нам надо будет подняться вон туда». И Наташа указала на рощицу, венчающую ближайший холм. «Отстанете, застрелю. Честно». Я ей поверил. Леон тоже. Это оказалось вовсе непросто. Почему-то я думала, что мы легко добежим до рощицы. Я всегда хорошо бегал, а за 9 минут можно куда угодно добежать. Но я не подумала о том, что бежать придется вверх по склону. Камни... Неприметные вроде кустики, ямы, все будто специально лезло под ноги. Почти сразу мы с Леоном отстали, а девчонки всей толпой неслись впереди. Откуда у них такая прыть? Лишь Наташа и еще одна девчонка держались у нас за спиной с арбалетами наготове, и ругались они так, что на приличной планете их бы сразу отправили в закрытый пансионат для лечения и перевоспитания. Мы с Леоном и без того старались изо всех сил, все-таки было стыдно оказаться слабее этих девчонок, но теперь нам еще и грозили всадить стрелу по самое не хочу, стоило лишь споткнуться. Мы успели. Успели, когда все девчонки, кроме наших конвоиров, уже были в рощице и навели на нас свои арбалеты. Задыхаясь, едва переставляя ноги, мы упали под деревьями, а безжалостные стражницы, ничуть даже не запыхавшись, стояли рядом. Рядом с ними появилось еще с десяток девчонок с любопытством рассматривающих нас. «Машка, нормально?» — первым делом спросила Наташа. «Ага», — пискнула Мария. 20 секунд в запасе. Я лежал на спине, тяжело дышал и думал про то, что никогда не женюсь. Но даже если и женюсь, то на мусульманке их воспитывают так, чтобы мужа слушались. Хотя и про русских говорят, будто у них женщины тихие, послушные. А ведь эти девчонки все или почти все русские, значит, врут. «Вставайте, слабаки!» — велела Наташа. «Или вас на ручках понести, как маленьких?» Все девчонки